Добрый вечер. Алло. Ну что ты звонишь-то, блядь? Здравствуйте. Ну что звонишь-то, придурок? Ну что, а зачем так ругаться? А хоть ты звонишь, да, ёбыш, у меня дочь пропала, да что? Кто пропал? Наташка моя пропала, что-то, да, ёбыш, ты нахуй. А кто случилось с Натальей? Не знаю, бля, ни домой не пришла с работы вчера. Ну, может, она задержалась просто, или на может... На где, бля, задержалась? Ты меня доёбываешь, нахер, да? Да ладно, ну, Ларис, ну давай, ну мне расскажи. Ну, может, она, ну, поругались с ней. Давай я ей позвоню, вас помирю. Куда она пошла? Ну, куда она пошла? Ну, может, к мужику ну, вчера пошла. 8 часов вышла, это самое, она... Ну, как бы купили мы грибы, там, вот, опята всякие, там, маслята, гуята. Ну. Вот. Она говорит, я пойду сейчас с самой собачкой вызову и приду. Собачки зашли, она говорит, мам, если приду, пойду, это, ну, типа, в магазин куплю масло, там, туда-сюда, туда-сюда. Ну, масло там. Подсолнечное хлеба, там все, и все, и хуй, блядь, и 8 часов мне, и все, и не пришла, блядь, вот уже 24 часа прошло. 4 часа прошло? 24, блядь, 24, с вчерашнего дня. А, со вчерашнего, ну так вчера пятница же была, наверное, пошла куда-нибудь там, ну, стресс снять там как-то вот. Никуда, никуда она никогда не ходит, она никуда не ходит никогда в жизни. Да ладно, Ларис, ну что ну, ты... Ну вот ладно, вообще никогда никуда не ходит. А Руслан что говорит? Руслан дома? А где Руслан-то? Не, Руслан пошел там... А там у него в колледже, они с друзьями должны были встретиться там. Вот пошел, говорит, бабушке, ну там типа не приду, там рано, ну не рано, то есть поздно не приду. А Руслан-то вот. Пришел? Тоже... И тоже не пришел? Нет, он пришел, то что, мы сегодня ее ждали бы каких там нахер. Потом он поехал там, с ребятами встретиться, он говорит, бабушка, не волнуйся, она придет. Вдруг она к какой-то подруге поехала там попиздить там туда-сюда, а ее нет, нет. А телефон, телефон не берет она сотовый, что ли? Не доступен, постоянно, ничего. Ну, мне кажется, она просто решила отдохнуть. Ей в понедельник на работу надо. Да ладно, а что, напьющая, что ли, блядь, отдохнуть? Ну, Ларис, не обязательно. Ладно, бухала бы, была бы какая-нибудь там, ну, знаешь, нет. Что, наверное, пьянство, там это. Нет. У вас в семье все интеллигентные люди, никто не пьет, все отдыхают интеллигентно. И она тоже, наверное, пошла в консерваторию там или в библиотеку. Да, ну консерватория, ладно тебе, уже говори, там, консерватория. Никуда в консерваторию никуда не ходила, нахуй ей музыка не нужна, она свою слушает и все. Ну, может, на концерт пошла, или может у подружки осталось. Нет. Ну а как нет бывает? Подружек, нет у нее подружек. Ларис, но Наталья нету. Молодая, она молодая, интересная женщина, понимаешь? Ты понимаешь, о чем я? И у нее есть тоже какая-то своя личная жизнь, она имеет на своей личной жизни. Она бы мне позвонила тогда и сказала, мам, не волнуйся. Ну а ты на кого думаешь? Ни на кого нет никого. Нет, кого нет, я а если кто-то действительно плохо. Может, это Курдюкова ее поймали? Салам тебе, ахуел, что ли, на Курдюкова какие-то, что она. Ну а ты не знаешь Курдюковых, это бандюги. Салам, ну хватит уже, да? Ну что хватит? Ты будешь я... когда-нибудь возить серьезным человеком, когда у людей горе. Ну, я же помочь хочу вам разобраться вот в этой ситуации. Да, при чем здесь Курдюкова? Ты что, блядь, ты же пранкер, ну зачем ты, блядь, спрашиваешь про них Курдюкова, ну, нахуй, кому не нужны, блядь. Так давайте их допросим, в милицию заявление напишем на них, что вот Наталья пропала. Подозреваем. Ну, сами заявим нахер. Вот давай пиши заявление. Если человек три дня не появляется дома и не выходит на связь, так, через два дня можешь заявление уже писать. Это во вторник пойдешь. Ты знаешь, куда идти-то? Правда, сейчас скажу, что можно в любое время поднять. Нет. То есть подать в любое время. Нет, по закону 72 часа должно пройти с момента исчезновения человека. Вот, а прошло только 24. Я вот юрист, я все знаю. Я из милиции сам. Хватит пиздить. Ну как, зачем? Сдаю, блядь, за столько времени пиздить. Ну чё, я наоборот же послушал. Ну не знаю, ну я понимаю, там твой юмор вообще бесконечный, конечно. Ну какой юмор-то? Человек пропал, Ларис, ты чё? Ты какой юмор-то можешь? Знаешь, говорю, твой юмор бесконечный, конечно, да? Ну ты, тебе похуй, людские судьбы и все остальное. Тебе это чуждо, понимаешь? А, это да, это да, это да. Ну чё говорить-то? Ну а чё говорить? Давай что-нибудь говори. Не хочу ничего говорить. Ну а что, давай чем помочь? Давай, сейчас приедут люди, давай к тебе это самое, поговорят там вот. А да, Руслан, конечно, ты прям отправишь людей, да? Ну а ты же в Москве живешь. Знаешь что, пошел ты в жопу. Ну как пошел в жопу? Зачем? Ну так в жопу висело. Да ладно тебе. Ну ты что считаешь, что вот если ты человека будешь оскорблять, это что-то изменится, что ли, в лучшую сторону? А ты какой имеешь право оскорблять, там, доебывать и все такое прочее? Тебе все это входит. А я никого не оскорбляю, Ларис, ты че? Да, конечно. Да хоть раз он слышал, пиздишь и пиздишь, что я там спиздила деньги какие-то, блядь. Ларис, подожди. Охуеть можно, я, блядь. Я не говорю, что ты спиздила деньги. Я не обвиняю. Я говорю, что деньги пропали. И очень много, и очень много людей, почти 1000 человек, думают, что это вот вы с Натальей спиздили деньги. Я лично да, так не думаю. Я спиздила, блядь, потому что я главная, я ее племянница, блядь, самая главная. Я спиздила деньги, нахуй, за последние 50 лет. За последние 50 лет? Ну, это же как, в семье же все деньги общие, тут слово спиздила не совсем корректно. Знаешь что, извините. А ты не спроси, да, это у нее деньги не пропадали, нахуй? Пропадали тоже у нее деньги. И без вашего участия и подозрения на вас не падало. До этого тоже были случаи. До этого тоже были случаи, у нее деньги пропали. А еще был случай, когда ее в сберкассе обокрали. Вы что, тут вообще... В сберкассе, вот. Вы же тут вообще ни при чем. Знаешь что, я не поеду больше никогда туда. Куда? Угу. Вот на Войковскую. Ладно, давай, позвони мне попозже. Ладно, я просто. Все, я попозже позвоню, давай. Ты главное, не плачь. Говорю, не надо куке моей звонить, ладно? Не даю вы ее, пожалуйста. Кому не надо звонить? Валентине Петровне. Так она что, крестная твоя, что ли? Ну вот ты сейчас сказала. Получается, ты крещеный человек, она твоя крестная. Правильно? Да, она моя крестная, дальше чего? Ну, значит, ты верующий человек? Да, верующий. Ну, значит, ты веришь, что все будет хорошо? Ладно, да, позвони мне через час домой. Все, ладно. Давай, через час позвоню, пока.